Глава 28. Погожим утром Смец вошел в череп с костями. Когда глаза попривыкли к сумраку, он заметил в самом темном углу за крошечным столиком на двоих Тимми Локона. Сначала показалось, Тимми просто сидит и таращится на перевязанную кисть. Приблизившись, Смец увидел, что глаза у парня зажмурены и влажно блестят щеки. Смец уселся напротив. «Я тебе говорил, к лекарю сходить надо. Сходил?» «Ага». «И что?» «Слупил с меня два обола, сказал, не понимает, в чем причина и как с этим быть, разве что руку отрезать. Даже боль не унял». «Лекарь не помог, колдун поможет». «Назови лучшего в этом городе, мне его услуги по карману». «Не его, Тимми, а ее, то есть их. Осенняя паутинка и паучья шелковинка — самые крутые ведьмы из чар, они только что прибыли». Собеседник не слушал. «Тимми, я перед кем тут распинаюсь? Две бесовки прямо из башни приехали нынче ночью. Они должны выяснить, что случилось в кургане. Завтра или послезавтра примут под начало батальон ночных хищников и отправятся туда. Слухи по всему городу». По-прежнему Тимми не подавал виду, что воспринимает слова Смедзе. «Не доходят, что ли? Они припрутся в кургане и обнаружат, что кто-то возился с деревом, и рассвирепеют!» Скрежетнув зубами, Тимми сказал. «Хорошая выйдет реклама». «Ты о чем?» «Рыба говорит, вычислить нас никак невозможно. Конечно, при условии, что будем сидеть в норке и держать язык за зубами. А тем временем слушок обойдет всех колдунов. Кое-кто заинтересуется и явится сюда за клином. Ну а мы задерем цену». Смедзу эта идея с самого начала не нравилась. Чертовски опасно. Но остальные, даже рыба, не сомневались, что дельца можно обтяпать без малейшего риска. Зря они забыли, что маги — народ тушлый. Их хлебом не корми, дай кого-нибудь обдурить, просто развлечение ради. «Это всего лишь сделка», — твердил Тали. «Мы продаем, они покупают и уходят с товаром, все довольны». «Вот же дерьмо, довольны все, как же. На белом свете не счесть колдунов, а волшебных серебряных клинев раз-два и обчелся. Маги наперегонки помчатся к товару, никто не захочет, чтобы клин достался не ему, а конкуренту. И тот, кому посчастливится купить, уж непременно постарается убраться подальше, да как следует замести следы». Тали, зная, молол чушь, и Смет за это все пуще беспокоило. Ничем не пронять упрямца, даже убойным, казалось бы, доводом, что никто никогда не слышал о честном и порядочном колдуне. «Вроде я знаю парня, который полечит тебе руку». Смедзу припомнилось, как одна из его тетушек говорила о живущем на южной стороне чародее. Якобы он и честный, и порядочный, пока ему платят без обмана. Отворилась дверь с улицы, хлынул свет. Смедз обернулся и увидел капрала с парой приятелей из ночных хищников. Капрал дружелюбно помахал рукой. Пришлось ответить взаимностью, чтобы не показаться грубияном, и немного задержаться в гостинице, не то окружающие подумали бы, что уйти Смедзе заставило появление серых. Он рассказал Тимми о колдуне, с которым водила знакомство тетушка. «Так что, рискнешь к нему обратиться?» «Да я теперь хоть к черту обращусь. Ну так пошли». Колдун оказался невелик ростом, упитан, со щечками-яблочками и жидкими седыми волосами, торчащими во все стороны. К посетителям он вышел со счастливой улыбкой, будто всю жизнь только их и ждал. Стало ясно, почему тетушка прониклась симпатией к этому супчику. Она была такая злобная и склочная, что даже слепая собака ее не ждала дома, разве что очень хотела на улицу. Переговоры Смец взял на себя. Не желал, чтобы Тимми, спеша избавиться от боли, выболтал лишнее. «У него вся рука чернеет, какая-то зараза должно быть», — сказал Смец. «А болит-то как страсть», — пожаловался Тимми. «Это что, плаксивая нотка? Странно, вроде Тимми Локон не нытик». «Что ж, давай посмотрим», — предложил колдун. Он положил руку Тимми на рабочий стол, тонким острым ножом разрезал повязку. Хлопача, толстяк улыбался и болтал, а когда убрал бинт, произнес. «И правда, неважно выглядит». Смец не сказал бы, что неважно, он бы сказал, что припаршиво. Разбинтованную руку он видел аж неделю назад, за это время потемнение расширилось втрое. Захватило всю ладонь и поползло на тыльную сторону кисти. Вдобавок образовался отек. Колдун наклонился к руке, понюхал. «Интересно. Обычно зараженная плоть дает сильный запах. Ну-ка, сынок, зажмурься». Тимми подчинился, и толстяк потыкал в его кисть иголкой. «Что чувствуешь?» «Только слабые нажатия. Ой!» Эта игла ткнулась в непораженную кожу. «Странно, очень-очень странно, сынок. Я в жизни ничего похожего не видел. Попробуй-ка расслабиться». Колдун прошел к шкафу и достал вычурную медную штуковину, в собранном виде оказавшуюся кольцом диаметром в фут, на 6-8-дюймовых ножках. В это кольцо он поместил растопыренную пятерню, а в полые торцы ножек бросил по щепотке и капнул по капле каких-то снадобий, сопровождая эти действия неразборчивым бормотанием. Полыхнуло, повалил зловонный дым. В кольце замерцал воздух, как над раскаленным солнцем мостовой. Туда уставился колдун. Смец тоже наблюдал и не замечал никаких перемен, вот только улыбка вдруг сошла с пухлого лица, а за ней и румянец. «Парни, во что это вы впутались?» — просипел колдун. «А ты о чем?» — спросил смец. «И как же я сразу не догадался. Самый настоящий мистический смрад. Но мыслимо ли дело, чтобы обыкновенный паренек коснулся того, что замарано самой сущностью зла? Того, в чем течет кровь тьмы. Должно быть, это сильнейший фетиш, потерянный в незапамятные времена и лишь недавно вернувшийся в мир. Нечто совершенно необыкновенное и потому неизвестное в наших краях. Парни, вы кто? Грабители могил?» Тимми таращился на свою руку. Смец выдержал взгляд колдуна, ничего не сказав. «Раскопав то, что вызвало хворь, вы никаких законов не нарушили. Но лучше сообщить о случившемся имперским посланникам, иначе увязнете в этом дерьме с головой». «Ты можешь ему чем-нибудь помочь?» — резко спросил смец. «Не могу. Тому, кто изготовил отравившую твоего друга вещь, я не гожусь даже в подметке. А надобно быть даже неровнее этому магу, чтобы исцелить ожог. Надо быть гораздо сильнее. И вдобавок иметь в своем распоряжении тот тлетворный фетиш. Не изучив его, нельзя найти действенный метод лечения». «Твою же мать!» — мысленно выругался смец. «И где прикажешь искать того, кто сильнее самого властелина?» «Нет, это дохлое дело». «Стало быть, вылечить не берешься. Ну, хоть что-нибудь ты можешь?» «Могу удалить некротизированные ткани». «А на человеческом языке?» «Ампутировать руку. Если прямо сейчас, то по запястье. С решением лучше не затягивать. Когда потемнение доберется до больших костей, нельзя будет предсказать, как далеко оно распространится и с какой быстротой». «Тимми, что скажешь?» «Руку резать не дам». «Слышал, что он сказал?» «Слышал. Эй, колдун, а у тебя есть что-нибудь от боли? Чтобы я мог хотя бы нормально соображать». «Можно наложить блокирующее заклятие, но его хватит ненадолго, а потом заболит еще сильнее. Так что решайся поскорее, приятель. Чем дальше, тем труднее будет справляться с болью. Дней через 10 спятишь от нее». «Что ж, и на том спасибо», — проворчал смец. «Давай успокой его, чтобы мы могли нормально поговорить». Колдун сыпал порошки, бормотал, делал магические пасы. На глазах у смеца Тимми расслаблялся, даже вяло улыбнулся, наконец. «Готово?» — спросил смец. «Вставай, Тимми, пора в путь». «Надо снова перевязать», — сказал маг. «Подозреваю, эта хворь может передаваться при соприкосновении. Породившее ее зло было достаточно сильным для этого». У Смедза сжались в комок внутренности, когда он пытался вспомнить, касался ли больной руки Тимми. Вроде не касался. В паническом нетерпении, дождавшись Тимми за дверью, он спросил. «Старик рыба до кожи дотрагивался, когда перевязывал?» «Нет, никто не дотрагивался. Только этот лекарь пальцем ткнул пару раз». Услышанное Смедзу не понравилось. Он вообще не любил, когда все усложнялось. Пытаешься распутать, и становится только хуже. Надо перетереть стали и рыбой. Нетрудно догадаться, чего хочет Тали, выманить Тимми из города и прикопать с перерезанной глоткой. У Тали змеиная душа, его злоба только и ждет, когда ей дадут волю. Пожалуй, не стоит откладывать встречу. Лучше собраться прямо сейчас. Вот только как получить свою долю с вырученного за клин, твою же мать? «Тимми, надо бы тебе отдохнуть, может, даже надраться, а еще хорошенько подумать. Что бы ты ни решил, я тебя поддержу, но помни, ты можешь навлечь беду на всех нас. Истерегись, Талли. Когда он нервничает, к нему лучше спиной не поворачиваться». «Смец, я же не дурак. Не повернусь спиной к Талли, даже когда он спокоен. Попробует меня тронуть, будет ему очень неприятный сюрприз». «Вот это уже интересно». Смец прикинул, что ему самому тоже надо кое-что решить. Город под завязку набит серыми. Их начальники вот-вот узнают о похищении клина из Курганья. Так не пора ли сделать ноги и затеряться там, где никто не додумается искать? И не пора ли как-то распорядиться клином? Тайник в черепе с костями не самое надежное место. У Смеца уже возникла толковая идея на этот счет. можно получить своего рода гарантию безопасности, если все устроить самостоятельно, не делясь замыслом с остальными. Проклятие! Как же ему тошно, когда ситуация усложняется. На сходнике пришлось крепко поспорить с кузеном. У него с каждым днем убывало здравомыслие. «Да чтоб тебя!» — возмутился Смец. «Да кем ты себе возомнил? Бессмертным, неприкосновенным!» «Тали, тут кругом чертовы серые! Заинтересуются тобою, на части разберут, а потом отдадут паутинки с шелковинкой, чтобы обратно собрали. Этим-то ты все расскажешь без утайки. Но что бы ни рассказал, им будет мало. Ты у нас герой, да? Думаешь, тебе нипочем методы допроса, в котором эти упыри учились в башне?» «Смец, чтоб меня допрашивать, надо сначала поймать». «Я считаю, пора отсюда валить. И уже 10 минут пытаюсь тебе это втолковать». «А, черт, да понял я, о чем ты трындишь. Надо сбежать и забиться в какую-нибудь вонючую задницу вроде лордов». «Ты правда надеешься не попасться? После того, как они выяснят, что им нужно искать?» «Да как они выяснят?» «Откуда мне знать как? Зато я знаю другое. Эти ведьмы не олухи безмозглые с северной стороны. Они из чар. Такие, как мы, для них легкая закуска. Лучший способ не попасться им в лапы – убежать как можно дальше». «Смец, никуда мы не убежим», – уперся рогом Тали. «Если хочешь сидеть и ждать, когда тебе саданут молотом по лбу, пожалуйста, меня устраивает. Но из-за твоих проблем с самолюбием я помирать не собираюсь. Оно, конечно, было бы неплохо продать клин и разбогатеть, но дыба и могила этого точно не стоят. Мы даже покупателя найти не успеем. И у меня огромное желание сбыть товар первому попавшемуся, лишь бы развязаться со всем этим». Спор продолжался, жаркий и бестолковый. Рыба и Тимми пытались быть арбитрами в нем. На себя Смец злился едва ли не больше, чем на Талли. Было у него паршивое подозрение, что он лишь зря сотрясает воздух. А на самом деле в решающий час не рискнет порвать с кузеном. Талли не бог весь какое сокровище, но все же родня.